Хоть и не родной, Джордано заботился обо мне лучше других и любил холодно, сдержанно, как мог. Цыгане называли меня Юльеттой. Других имен у меня отродясь не было. А зачем они? Джордано научил меня грамоте по книгам, которые прятал в тайнике, устроенном в повозке. Он рассказал мне о Копернике. Объяснил, что не 9 небесных сфер вращаются вокруг Земли, а Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца. Он и многое другое объяснял, например, свойства разных веществ. Да я поняла далеко не все. Он показал, как из серы, селитры и угля изготовить черный порох и как поджечь его при помощи длинного шнура. Джордано прозвали философом и смеялись над его книгами и опытами, но именно у него я научилась читать, ориентироваться по звездам и не доверять священникам. У Габриэля я научилась жонглировать, делать сальто и танцевать на канате. У Жанетты гадать по картам и костям, использовать целительные свойства трав и растений. У Фарандолы — гордости и вере в себя. У матери — разбираться в тонкостях цвета, птичьих голосах, а еще отгонять беду магическими знаками. У других наставников я научилась обчищать карманы, пускать в ход нож и кулаки, качать бедрами перед пьянчугами. Заманишь такого в темный уголок, а там есть кому и кошелек вытащить. Мы кочевали по прибрежным городам и весям, нигде не задерживались подолгу, дабы не привлекать излишнего внимания. Вечно голодных нас чурались все, кроме самых убогих да отчаянных. По всей стране церковники поносили нас, винили в любых бедах, от засухи до яблочной гнили. Только мы не унывали и горой стояли друг за друга. Когда мне исполнилось 14, табор распался. Во Фландрии зелоты сожгли наши повозки, обвинив нас в колдовстве и кражах. Джордано бежал на юг, Габриэль — к границе. Меня мать оставила на попечение кармелиток, пообещав вернуться, когда минит опасность. У кармелиток я прожила 1-2 месяца. Сестры были добрые, но очень бедные, почти такие же, как мы. В большинстве своем перепуганные старухи, они боялись внешнего мира во всех его проявлениях. Их затворничество стало мне в тягость. Я скучала по матери, по друзьям, по Джордано с его книгами, по вольной бродячей жизни. От Изабеллы вестей не было ни худых, ни добрых. Карты ничего ясного не показывали, сплошь мечи да чаши. Зудело во мне все. От стриженной макушки до пят. Старушечий запах душил. Однажды ночью я прошла 6 лье по землям Фландрии и пару недель таилась, перебиваясь объедками. Узнать бы о нашей труппе хоть что-то. Только след давно простыл. Все говорили о войне, кому интересны циркачи-цыгане. От отчаяния двинулась я обратно к кармелиткам. Встретили меня запертые врата, а на них знак — чума. Так я и поняла. К прошлому возврата нет. Объявится Изабелла или нет, жизнь вынуждала меня стать взрослой. Одна-одинешенька подалась я в Париж. Приходилось красть и собирать объедки, иначе я умерла бы от голода. На время меня приютила итальянская труппа, где я выучилась новому языку и начаткам комедии «Дель'арте». Увы, итальянские представления уже теряли популярность. После 2 не особо успешных лет мои товарищи приуныли, соскучившись по согретым солнцем горам и апельсиновым рощам, повернули домой. Я отправилась бы с ними, но то ли предчувствие, то ли внутренний демон велели остаться. Простившись с итальянцами, я по-прежнему одна, с небольшими деньгами, снова подалась в столицу. В Париже я и повстречала черного дрозда. Жгучий брюнет от природы, прозвище «Ле Мерль», он получил за цвет волос. При дворе слыл смутьяном, вечно откалывал номера на грани приличия, хоть в немилость не впал ни разу. Вроде бы самый обычный мужчина. Ни нарядов богатых, ни украшений роскошных, но в глазах его света и теней не меньше, чем в целом лесу. А столь обаятельной улыбки я отродясь не видала. Так улыбается человек, для которого мир — чудесная нелепица. Все ему игра, а имена дочины по боку. Сколько помню, он вечно жил в долг и не признавал церковь. Привлекла меня беспечность, в которой я видела отражение собственное, хотя между нами не было ничего общего. 16-летняя дикарка и неотразимый бунтарь 26 лет, разумеется, я в него влюбилась. Цыпленок, вылупившись из яйца, примет за мать-наседку первого встречного. Ле Мерль приютил меня, дал работу, возродил мою попранную гордость. Я не просто любила его, а обожала, как неоперившийся птенец. Люби редко, но метко. Вот мне и досталось. Была у Ле Мерля труппа танцоров-лицедеев под названием «Театр дю Фламбо». Примечание. Театр «Факел», конец примечания, который покровительствовал Максимилиен де Бетюн, позднее ставший герцогом Сюлли, страстный любитель балета. Втайне от покровителя труппа давала и иные представления для узкого круга зрителей придворных. Ле Мерль уверенно шагал по скользкой дорожке интриг и шантажа в обход законов светского общества и ни разу не увяз в болоте соблазна. Вряд ли кто знал его настоящее имя. Я-то искренне считала дворянином, зато уважали почти все. Поставленный с подачи Ле Мерля балет нищих имел головокружительный успех, хотя иные называли его нечестивым действом. Ничтоже сумняшися, Ле Мерль включил в балет «Дю Гранд Пастораль» не только придворных, но и герцога де Крамай в женском платье. Примечание.